Глава вторая. Спать в одной постели с девушкой, которую давно и надежно возбуждаешь, занятие приятное, только если ты готов ответить ей взаимностью. А уж если не просто готов, а еще и должен по всем статьям и меркам, так как вообще ответить своим пыхтением и жестами озорных рук, и не только, обязан? Иначе какой ты мужчина, муж и князь? Ну, например, не желающий, чтобы твои дети ходили под стол пешком до 20 лет включительно. Мне нужно вернуть рост. Ласково почесывающий мой живот рука сжалась в маленький, но очень крепкий кулачок, тут же попытавшийся выбить из меня дух. Быстро потерпев неудачу, княгиня подалась слабости женского коварства, нацелившись ниже, но, напугавшись нащупанного, решила гневно удрать из постели. Этот момент пришлось пресекать обнимашками, против которых у ее тернейшества шансов было немного. Любила она их невероятно. Вот и сейчас. «Ты невыносим, Кейн!» Расслабленно и недовольно пробурчали с моей груди. Положительно невыносим. Я предлагал способы, которыми... Тут же проворчал я в ответ, получая слабый удар по ребрам и горячее возражение, что первый раз должен быть нормальным, а не каким-то извращением, которое вообще странно, что существует. Странно, но интересно... Дополнил я уже в своих мыслях, уверенный, что все извращения Кристина Игоревна запомнила куда отчетливее, чем отче наш, и периодически о них думает. Ну да, часто. Почему-то мне кажется именно так. Сколько она еще продержится? Недельку? А ведь по сути-то надо просто противозачаточное выпить. Оно в этом мире просто великолепное, не дает осечек совершенно, его пьют все, от мала до велика. Но вот молодой законной чете такое употреблять, ну совсем невместно. Поэтому мной, имеющим опыт еще одной жизни, были от широкой души предложены альтернативы, которым пока показывали красный свет. Пока! И нельзя сказать, что Кристина Батьковна одна страдает под мое злобное хихиканье. Княгиня, благодаря нашим брачным татуировкам, уже слегка отошла от образа истощенной скелетированной девицы, став девицей тонкой, изящной, но уже имеющей кое-какие мягкие и упругие места, которыми ее сиятельство и изволит о меня тереться аки кошка мартовская, что пробуждает томление, страсть, нежность и прочие стояки. «Вставайте, княгиня!» — погладил я жену под одеялом и пеньюаром, явно заставляя вновь вернуться мыслями к извращениям. «Нас ждут великие дела!» «Будем мучить вашу компаньонку, но будущее!» «Давно жду этого момента!» Мрачно блеснула глазами закутанная в одеяло девушка, явно не собираясь покидать постель раньше меня. Тут, впрочем, ее ждал сюрприз, потому как, ловко достав мало одетую и слегка удивленную супругу из кровати, я ее слегка покружил, и немного поцеловал. Так, в знак того, что трудности временны, сложности будут устранены, а мир и секс все-таки случатся до того момента, когда мы, ослабев от ожидания, опустимся до противозачаточного. Хотя я все-таки предпочту сначала разобраться со своими размерами. Впрочем, нельзя исключать идею, что первого ребенка можно сделать и так. Да, первенец будет мелким, внешне весь в терновых, но зато здоровью жены повредит меньше. Позавтракав, чем полностью вернув гармонию и мир в нашу маленькую семейную ячейку, мы пошли за нужными нам обоим ответами. Где-то находишь, где-то теряешь. В тот день, когда я вышел против Сильвии Сильверхейм, утащившей мою жену, я вернул куда больше, чем просто Кристину Дайхард. Она, эта хрупкая черноволосая девушка, пришедшая на поле боя вопреки нашей договоренности и расстрелявшая к собакам чертячьим саму Сильверхейм, она увидела куда больше, чем я был готов показать. Даймона, который внезапно перестал быть Даймоном, мужа, плюющего на одну из самых могущественных и смертоносных метод в мире, некоего великана, взявшегося из ниоткуда и при этом прекрасно знакомого всем, кроме нее. У меня был выбор. Либо сочинять историю, объясняющую лишь те непонятности, которые успела заметить девушка, отработавшая уже какое-то время в секретном приказе, либо рассказать все, как есть. Сочинитель из меня всегда был плохой, поэтому я выложил бывшей Терновой все, как на духу. За исключением моей сделки с демоном Амадеем, не имеющей никакого отношения к каким-либо нашим общим делам. Надо сказать, я не прогадал. Каким-то образом море чрезвычайно свежей информации о своем муже Кристина умудрилась воспринять удивительно хорошо. Особенно ее обрадовало, что я не урожденный Сильверхейм разумом, а значит, не несу ненавистных девушке качеств души, не прячу их и не маскирую, то есть не являюсь заносчивым тираном, а лишь имею кровь этого рода. Последний ее слегка извращенный в данном плане мозг тоже счел делом хорошим, потому как Сильверхеймы род древний и сильный достаточно, чтобы перебить в потомке силу проклятой крови Терновых. В общем, если не расплываться мыслью по древу, то Кристину все устроило более чем. И то, что я старше, и то, что хоть и несу в себе разные всякие тайны, но за ними не тянется никакая местная Санта-Барбара. Ну, а безумным гримуаром, меняющим своих даймонов, Тернову не запугать. Сейчас, идя под ручку с женой по коридорам Терновского поместья, я почему-то не могу отрешиться от мысли, что все эти мои тайны и темные секреты понравились Кристине как собаке свежая грудинка. Причем именно потому, что были тайнами и секретами. Может быть, она их просто любит? С вашего позволения я присоединюсь. С этими словами позади нас возникла высокая зловещая фигура лорда. Смею надеяться, что лишним не буду. Рад вашей компании, лорд. Тут же важно кивнула моя супруга. И тут загадка, отгадывать которую я не возьмусь. Просто есть не очень-то и смутное сомнение, что в глазах бывшей Терновой мы теперь братаны по страшным и зловещим слугам огромного роста и угрожающей внешности. У меня Эмберхард, а у нее Анна Эбигейловна. Ну нафиг такие мысли. А то они при виде бледного чела шагающей княгини, довольно блестящей глазами, как-то быстро перерастают в уверенность. Фелиция Краммер, Дельфиора Вертадантас гостей ожидала, чинно кушая чай с тарталетками. Сидела бывшая Даймон у окна, вид имела скромный и приличный, двухнедельными усилиями Кристины и ее мамы. Вовсе и не скажешь, что эта примерная девочка на самом деле многовековой дух волшебной книги, предпочитающий развратно одеваться и клеиться к своим невинным хозяевам. Впрочем, не только к ним. «О, князь! Княгиня!» Тут же светски заулыбалась бывшая Даймон. «Какая честь! Выпьете со мной чаю? «Лорд?» Последнее было сказано чрезвычайно жалким и испуганным тоном. «У нас есть к тебе вопросы, Фелиция!» Натянуто улыбнулся я, подходя ближе. «Много вопросов! Очень много вопросов! Многие из которых нам были неведомы. В вопросе заключена часть ответа. Но раз моя бывшая Даймон была довольно скрытной, то мы и не знали, о чем надо спрашивать. В основном. Зато полны энтузиазма, особенно я. Поэтому вежливая и куртуазная беседа быстро переросла в рукоприкладство, а затем в легкие пытки, угрозы, шантаж и прочие вещи, руки на которые у меня чесались ровно с того момента, как проклятая книга уменьшила меня. «Давно мечтал это сделать», — признался я, как следует выпоротой заднице хнычащей упрямицы, умудрившейся довести что меня, что Кристину, буквально за 5 минут. «А теперь слушай, Фелиция, внимательно, а то еще раз по жопе дам. Первое и основное. Ты сейчас в живом теле, которому радуешься уже 2 недели. Только ты забыла, что мы кормим, поим и тратим деньги на это тело. Без меня и Терновых ты никто, даже не простолюдинка. У тебя нет кристалла, нет имени, нет ничего. А второе, чтобы ты понимала, у тебя настолько сейчас нет ничего, что мне тебя даже жалко, потому что контракты, заключенные с лордом и со мной, приказали долго жить. Поэтому, Фелиция дель Фиора Вертадантес, теперь правила изменились. Ты больше не неуязвимый даймон внутри неуязвимой книги. Прими это, иначе новая жизнь крайне быстро станет для тебя адом, а уж смерть, кто знает, что с тобой случится». Через 10 минут потрепанная, схлипывающая брюнетка, то и дело трогающая свой, познакомившийся с ремнем тыл, пела, как птичка, рассказывая, рассказывая и рассказывая. Самым важным оказалось знание о том, как именно работает проснувшийся гримуар дурака. Все оказалось просто и разочаровывающе. Книга в руках Сильверхеймов была ничем иным, как именно той самой ядерной бомбой. Владельца чернокниги помещали в регион, интересующий этот великий дом, а затем давали команду активировать артефакт. Затем ждали. Пока. «И почему ты замолчала?» «Потому что я пытаюсь понять, как это объяснить», — выдохнула Даймон. «Моя книга не разрушает, не созидает, она изменяет. Пока спит, изменения идут мелкие и бесструктурные, а когда просыпается, то ищет способ изменить все. Масштабы меняются, понимаете? Она делает так, что падают целые династии. Вместо них возвышаются новые. Происходят бунты и революции. Может быть, я тут вовсе не уверена, но кажется, что если ей надо, то она может создавать что-то из ничего. Трижды за всю историю были обнаружены огромные залежи ценных ископаемых именно во времена активной фазы книги, именно там, где была она, и не только это. Книга, с точки зрения распалившейся девицы, могла все, совершенно все. Тем не менее, она всегда действовала, исходя из требующегося для решения задачи минимума сил и магии, но запросто могла выдать нечто крышесносное, при этом по самым неясным причинам. Например, 62 года назад в существовавшем тогда небольшом африканском государстве, внезапно образовавшимся на самых богатых алмазных копиях континента, открылся невиданных размеров и устойчивости каскад, буквально уничтоживший это самое небольшое королевство, что развязало серьезные движения в политике по всему земному шару. Сильверхеймов, крайне удачно тогда сунувшихся к этим самым копьям, готовыми к штурму войсками, кстати, зачистившими потом половину каскада, вежливо попросили на выход, намекнув, что игра идет среди самых серьезных мальчиков, причем с тех самых времен, как часть этих мальчиков тут организовала то самое злополучное королевство, поэтому слегка нервно относятся к новым игрокам. Да, далеко не каждая активация книги приносила профит истинному роду, но по разным причинам. Иногда их просто выталкивали из мутной воды. Так, подожди, блондинка ты наша фальшивая, подумав, выдал я. На кой черт ты нам рассказываешь про Африку так, как будто такой род, как Сильверхеймы, не пытались изучить книгу, а? Я не хочу про это вспоминать, проскулила брюнетка, тут же получая равнодушное обещание от княгини, что с этой поры основу рациона бывших даймонов будет составлять хлеб и вода, и никакого фландрийского вина. Мы же подруги! Раздался жалкий стон худосочной брюнетки. Речь идет о моей семье, Фелиция, равнодушно бросила Кристина, складывая руки на груди. Я оказывала тебе гостеприимство, думая, что ты верный даймон Кейна, попавший в интересную ситуацию, но я не знала, что ты алчная и подлая дура, скрывающая столько всего от своего мастера. Ни слуга, ни подруга, ни член семьи, а просто ленивая обжора и пьяница, беспутная к тому же. А вот с этого места поподробнее, заинтересовался я. «Это лишнее», – хором ответили девушки, а затем нам с Эмберхартом предложили ненадолго оставить княгиню с допрашиваемой на чуть-чуть. Переглянувшись, мы синхронно пожали плечами. Почему бы и нет? Все равно надо проведать Аркадия и его братьев, посмотреть, как идет подготовка к сборке доспехов. Тем более с участием молодого Азова. Константин вовсю потел, удерживая портал, из которого слуги Азовых выносили железяки. Его пиата вовсю делала мозги братьям-акробатьям Кристины, временами даже пытаясь домогаться до невозмутимого, как скала Аркадия, и веселя наблюдающего за происходящим отца семейства, усмехающегося в усы. Пришлось, правда, быстро удалиться, потому что работающие аристократы, если они не хозяин особняка, обладают острой аллергией на аристократов неработающих. А доказывать всем и каждому, что у меня лишь перерыв в пытках своей нерадивой подданной, я не хотел. Поэтому пришлось возвращаться назад и становиться свидетелем, как мой собственный китайский слуга послушно тащит в пыточный каземат, девичью светелку, две здоровенные бутыли фландрийского. Не понял я. Не спеши с выводами, Кейн, притормозил меня лорд. Твоя жена вряд ли бы стала пить с той, кого только что обозвала обжорой и пьяницей. Просто так, в смысле? Тоже верно, подождем. И мы подождали. Потом еще подождали. Потом я пошел обедать, где был пойман злобствующим Азовом и увлечен в мастерскую, где на меня бросили старших братьев жены, подготовившим, как оказалось, целую кучу изменений и внедрений в доспехи. Отбояриться от боярских детей я бы мог, только вот Костя приволок сквозь портал еще и несколько специалистов, тоже осененных идеями и даже требованиями. Поэтому пришлось поддерживать реноме братьев, как изобретателей-соучредителей. Процесс меня заинтересовал, так как действовать нам предстояло в болотах. Не такие уж и тяжелые доспехи все-таки требовали дополнительной устойчивости, которую надо было как-то организовать. Тут я просто потерял счет времени. А засланцы от императора все стояли, слушали, да доставали окружающих вопросами. Как бы брони на спину добавить? Как визоры укрепить? А может, бронею бочку? Это все необходимо было проверить. Надо ли говорить, что лорд Алистер Эмберхард, являющийся настоящей энциклопедией по железнодорожным доспехам, выводил мои ответы на уровень профессионального инженера. В общем, в себя я даже за ужином не пришел, а обсуждая с братьями некоторые моменты в сборке, которыми мы планировали заняться завтра. Все-таки упускать возможность снабдить родственников доспехами, оптимизированными под работу с гримуарами, было бы совершенной глупостью. В постели, немного поворочившись и выбросив, наконец, из головы доспехи, я обнаружил отсутствие присутствия жены. Озадачившись этим моментом, вспомнил, с чего начиналось утро, и, испытав нечто вроде паники, уже хотел было отправиться выручать супругу, возможно, уже опороченную похабной пьяной даймоном, как внезапно дверь в спальню распахнулась. На пороге стояла Кристина Игоревна Дайхард, слегка покачиваясь и страшно шевеля своей распущенной на полную гривой, которую, как быстро и зорко обнаружил я, княгиня использовала, чтобы стоять и перемещаться в пространстве, так как была пьяна, сильно в хрюкотан, но очень, очень решительно. «Первое правило», — внушительно проговорила она, неведомым чудищем аккуратно пробираясь в спальню, «никогда не мешать книге. Книга умеет наказывать». Высказался я, аккуратно садясь на кровать. Зрелище молодой девушки, использующей свои выдающиеся волосы как осьминожьи конечности в попытках добраться до меня, было тревожненьким. Бледность, черный халат, запах вина прилагались. Второе правило, изрекла Кристина, вползая на кровать и на меня довольно противоестественным образом. Книга засыпает, осуществив замысел. И только так. Заинтересовался я этим вопросом, но был уложен сосредоточенно сопящей девушкой назад на подушке. Зафиксировав меня волосами, рот рукой, Кристина, наполняя окружающее пространство винным перегаром, начала расстегиваться. Третье правило. Тяжело дышащая девушка, быстро избавившаяся от халата, принялась за мою ночную одежду, демонстрируя матово-бледную кожу худенького, обнаженного тела и почти черные маленькие соски. Книга, даймон и хозяин, они все принадлежат замыслу. Что? А вот это неожиданно. Оп! Не сейчас, не сейчас, не сейчас. Я успел в самый последний момент, так как жена, проявляя смекалку, сверхчеловеческую устойчивость и неплохое знание предмета, едва не устроила себе дефлорацию на лету. Пришлось с ней даже немного бороться, чтобы занять господствующую высоту, а затем, отплевываясь от лезущих везде волос, спросить, чего эта княгиня такое затеяла? «Не волнуйся», — уверенно и даже как-то снисходительно заявила мне лежащая подо мной пьяная в дробоган голая княгиня, Я выпила все, что надо. И не это, не что, спросил слегка успокоившийся я. Ну, внезапно смутилась девушка, начиная быстро сокращать свои волосы, убирая их отовсюду. В смысле? Сегодня только лишиться, а вот потом, завтра. Не-не-не-не, тут же замотал головой я. Так дела не делаются. Сейчас покажу, как надо. Ну а что? Если она накрякалась и осмелела, то почему бы не воспользоваться ситуацией и не продемонстрировать супруге некоторые изыски половой жизни, которую мы с ней будем вести? Ну, раз она такая храбрая сегодня. Как? Надо? Вяло удивилась бывшая Тернова. Это умф. Ну да, хватит разговоров. Пора целоваться. Отложим беседы на потом. У нас тут голые женщины. И большое, страшное, давно пора.